Геннадий Демчев. Волкодлак. Уважение к минувшему. Вот черта, отличающая образованность от дикости. Александр Сергеевич Пушкин. Как актуальны эти слова нашего классика в сегодняшние дни тяжелых испытаний для России. Хочу своим трудом через образ интересной личности познакомить читателя с ходом исторических событий в Древней Руси в начале второго тысячелетия. В сюжете книги переплетаются конфликты глобальный, внешний и внутренний, отражая реальные и вымышленные личности, реальные исторические события и художественный вымысел. Имея свой взгляд на описываемые исторические события, надеюсь, что книга будет интересна и познавательна пытливому уму молодых людей, наследников великой страны России. Геннадий Демчев.